хронологической таблице, составленной Романовой, указано, что организация инквизиции имела место в 1209 году. Энгельгард, в свою очередь, высказывает мнение, что инквизиция была учреждена в эпоху альбигойских войн папой Иннокентием III 1198-1216 и окончательно оформилась при папе Григории IX 1227-1241. По мнению Жана Гиро, вехой возникновения инквизиции являются 1227-1229 годы, когда владения графа Тулузского перешли к французской короне и устанавливалось сотрудничество церковной и светской властей для поиска и наказания еретиков. Американский церковник Шеннон считает, что хотя у инквизиции нет дня рождения, она ведет свое начало с 1231 года, когда на основе эдикта Григория IX, отлучавшего всех вероотступников от церкви, в Риме были назначены инквизиторы не только с правом расследования, но и суда над еретиками. Этот разнобой в датировках, по-видимому, объясняется чрезвычайным обилием издававшихся на протяжении XII-XIII веков всевозможных папских документов, направленных против еретиков и весьма схожих по своему содержанию. Мы склонны считать, что инквизиция в форме особого трибунала складывается в первой половине XIII века. Попытка дать всеобщую историю инквизиции, которая отражала бы все ее этапы и разветвления, была предпринята только одним исследователем, а именно американцем Генри Чарльзом Ли 1825-1909 годы, но и ему не удалось полностью осуществить свои замыслы. Деятельность папской конгрегации, инквизиции и священной канцелярии не была им освещена. Возможно, у исследователя не хватило времени, или он отказался от этой темы из-за отсутствия документации или по другим неизвестным нам причинам. Отсутствие такого раздела в работах Ли и других историков, в частности Жана Гиро, пытавшихся охватить всю историю инквизиции, на наш взгляд, выгораживает папство от вины за преступления инквизиции, создавая ложное представление, что Святой Престол стоял в стороне от деятельности инквизиционных трибуналов, в то время как он являлся подлинным вдохновителем и организатором инквизиции во вселенском масштабе, меняя на протяжении столетий методы и формы ее деятельности и избирая в различные эпохи различные объекты для преследования. Другой не менее существенный недостаток, свойственный многим светским историкам инквизиции, заключается в том, что они рассматривают ее только как средневековый институт, защищавший интересы феодальной церкви и феодального строя в целом. Между тем, история инквизиции заканчивается в XX веке. Буржуазная и церковная историография бессильны объяснить инквизицию, причины ее появления, различные формы ее деятельности, скрыть причины ее долговечности. Антиклерикальные историки объявляют инквизицию следствием органической порочности католической церкви и свойственного только ей одной духа нетерпимости, игнорируя тот факт, что своих противников с не меньшим ожесточением преследовала протестантская, православная и другие христианские церкви, как и другие религии. Современные церковные защитники инквизиции, хотя и высказывают лицемерное сожаление о ее крайностях, выдают ее за инструмент божественного провидения, с помощью которого церковь якобы спасла общество от разложения, а в случае Испании способствовала будто бы ее национальному сплочению и единству. Научно объяснить существование ересей и преследовавшую их инквизицию можно только исходя из марксистского понимания истории. Ключ к объяснению этих явлений следует искать в классовой борьбе, раздиравшей феодальное общество, и в том положении, которое занимала в нем католическая церковь, окружавшая, по меткому выражению Энгельса, феодальный строй ореолом божественной благодати. Маркс и Энгельс первыми вскрыли социальную подоплеку средневековых ересей. Энгельс показал,